Цитолизосомная функция радужки. Цитолизосомная функция радужки заключается в способности пигментных клеток радужки, меланоцитов, нейтрализовывать действие микробов и опухолевых клеток путем растворения их с помощью специальных ферментов. На большом клиническом материале установлена интересная закономерность. Удельный вес осложнений инфекций при травме карих глаз в 7 раз меньше, чем у светлых глаз. Меланопротеиды радужки обладают антибиотической и противоопухолевой активностью, увеличивают выживаемость организма в условиях повышенного и пониженного содержания кислорода в атмосфере, защищают белки и некоторые ферменты от деградации, от ткани пигментного эпителия, от повреждающего действия продуктов перекисного окисления липидов. Возможно, противомикробная защита меланопротеидов связана с их высокой метаболической активностью и способностью связывать воду в количестве до 30% от собственной массы. Высказано предположение, что недостаточность меланин-синтезирующей системы организма в сочетании с определенными неблагоприятными факторами способствует развитию рассеянного склероза и системной красной волчанки. Выделенный из виноградной кожуры новый препарат эномеланин является эффективным ингибитором процессов повреждения клеточных мембран. Он обладает антиоксидантными свойствами, а также способностью катализировать реакцию переноса электронов, активизировать энергетический гомеостаз клетки, избирательно связывать и транспортировать ионы металлов, выполнять в организме функции фото- и радиопротектора. Эномеланин с успехом применяют при лечении эпилепсии и различных стрессовых состояний.